про Россию, точнее, про конфедерацию русских княжеств я все-таки почитал. И проникся. Как я понял, тут все пошло не так. С учетом магии, разумеется. Со времен Великой Смуты. Ну той, которая семибоярщина, вторжение Поляков, Минин и Пожарский и воцарение дома Романовых. Тут все это тоже было. Только без последнего пункта. Романова не случилось. Объединение бояр вокруг нейтральной фигуры не произошло, да и желания такого ни у кого не было. Магодворянские фамилии собрались в кучу только для того, чтобы выпнуть Поляков за пределы своих границ, а потом решили, что у каждого князя свой путь, долг и стол. Так и жили. Потом Сибирь захватили, несколько новых княжеств образовав. Следом Дальний Восток, вышибив отсюда Чурджений и Дауров. В начале 19 века, а именно в году 1812, когда в нашем мире Российская империя морозила в лесах солдат Наполеона, возник первый прообраз конфедерации княжеств. Никаких элементов государственности. По сути, военный союз, просуществовавший почти 100 лет. У союза княжеств была думная палата и московский князь, ее возглавлявший, но ничего не решавший. В начале 20 века конфедерация оформилась в некое подобие США. Была даже сделана попытка унифицировать законодательство во всех княжествах, провалившаяся. Я не стал изучать причины этого. С тех пор так и живут. Вроде бы вместе, но сами по себе. С учетом отсутствия других крупных хищников, вполне жизнеспособная модель. А, еще одна занятная деталь. Московское княжество, все как у нас, постоянно предпринимает попытки объединить земли под своей рукой, которые проваливаются одна за другой, но пылы москвичей не остужают. Примерно раз в поколение они начинают какую-то мутную интригу, цель которой встать во главе всех русских княжеств, но пока у них ничего не вышло. И, как я лично считаю, слава богу, те еще хитрецы сядут на шею и ноги свесят. Проходили уже. Не здесь, понятно, но не думаю, что люди тут другие. Магия, блин. Как такое вообще возможно? Мне это мозг крушит сильнее, чем князья с боярами. По сути-то, не более, чем другие названия. В моем мире, современном и демократическом, тоже ведь так. Возьмем губернатора такой провинции, как Амурская область. Кто он, если не пограничный барон? Делает, что хочет, но помнит, что ходит под императором. Налоги платит, порядок обеспечивает, деньги у престола клянчит на обновление пограничных крепостей. Но магия... Управлять какими-то совершенно непредставляемыми энергиями. Метать огонь и сбивать людей с ног потоком воздуха. Голыми руками ломать противникам грудные клетки. Дичь. А главное, наука-то тут тоже есть. И техника, и компьютеры с интернетом, и сотовые телефоны с сенсорными экранами. Как это уживается в одном мире, я не понял. Как не искал ответа в книгах. Может, если порыться в княжеской библиотеке, куда у меня наверняка есть доступ, станет понятней? С другой стороны, грех жаловаться. 3 часа я очень даже продуктивно потратил, в отличие от половины дня до этого. Теперь, когда я понимаю, что это за мир, можно ставить более внятные цели. Например, разобраться, что я тут делаю, как сюда попал и как отсюда обратно смыться. Можно даже опустить, кто виноват. Не то чтобы тут все очень плохо. Здешнее положение, пожалуй, покруче моего статуса в родном мире, но там меня не пытаются убить. А это очень важный нюанс. Литературу про попаданцев я читал. Не фанат, но какое-то количество книг про них осилил. Пока они не стали походить друг на друга не только глянцевыми обложками с перекачанными бруталами, но и сюжетными ходами. Истории в них довольно непритязательные и, по мне, предсказуемы, но прекрасно подходят для человека, который хочет расслабиться, а пить не хочет. Герой в таких сюжетах с колеи не сворачивает. Попадает неведомо куда, быстренько во всем разбирается и тут же начинает перекраивать мир под себя. Если мир средневековый, а именно туда попаданцы стараются угодить, начинается дичайшее прогрессорство. Пушки в 9 веке, истребители в 17. Если в недалекое прошлое, то сразу же идут на прием к Сталину и громят фашистскую Германию по всем правилам военной науки начала 21 века. Ну а если в миры с магией, то моментально обретают дар и умение им пользоваться. По пути, естественно, обзаводятся гаремами, полными моделей, адамантовыми мечами, мифриловыми кольчугами, сапогами-скороходами и всепробивающими копьями. К счастливому финалу это уже не человек, а установка залпового огня, работающая под прикрытием новейших систем ПВО и действующая против диких зулусов. Вот бы мне бы так. Так нет же, магия есть, но пользоваться я ее не умею. Научиться, наверное, можно, но у кого и как. Тут признаться в отсутствии дара смерти подобно. Представляю, как будет воспринят вопрос обер-секретаря к тому же князю. Николай Олегович, не посоветуйте хорошего учителя по магическим дисциплинам. Надо, знаете ли, немного освежить знания. Моих знаний никому не надо. Сами не дураки. Более того, нет у меня никаких знаний. Все, что я знаю, это как заставить журналистов действовать в нужном мне направлении, да лаврировать между интересами чиновников, отщипывая порой свою толику малую от проносящихся мимо финансовых потоков. Ну да, аналитик, неплохой организатор и переговорщик. Но достаточно ли этого, чтобы играть на одной доске с магами? Сталина, блин. И того нету. Что вот делать в такой ситуации? До гарема явно не доживу. Пока я занимался самообразованием, а после самобичеванием, мне часто звонили. Трубку я не брал, в конце концов, немного покопавшись в незнакомом интерфейсе, поставил телефон на беззвучный режим. Решил, отбрешусь потом, если нужно будет. Не князья, а чай. Звонят. Перетопчутся. Господин обер-секретарь очень занят. Может и не самый умный поступок, но все же лучше, чем мямлить о чем-то неведомом незнакомому человеку. Когда аппарат в очередной раз зажужжал, я автоматически скосил глаза на оживший экран. Это был не звонок, сообщение. СМС-ка или что-то в этом роде. Синяя иконка с изображением голубя настойчиво подрагивала, требуя уделить адресату внимание. Ну что ж, пора было возвращаться в мир. Я тыкнул пальцем в ярлычок и прочел короткое сообщение от абонента с именем Люда. «Привет. Нужно встретиться. А вот и гарем. Ну или первая его насельница». Сообщение, правда, не содержало в себе никакой романтики, напротив, было насквозь деловым, но не зря же в моей контактной книге именами были помечены всего два абонента – мама и Люда, определенно это девушка боярина Игоря Сергеевича. «Привет», – отстучался я по экрану, – «когда и где?» На том же месте через 10 минут тут же пришел ответ. Женщины воображают, что у мужчин в головах устроено точно так же, как и у них, на каком том же. Могу я забыть? Могу. Я занятой человек, правая рука князя и все такое. А поточнее, отмажусь, если что, скажу, голова забита делами государственной важности, вот и не сообразил сразу. В Даурии. Скорее всего, Даурия – это кафе или ресторан. Значит, не будем утяжелять свою вину. По карте как-нибудь доберемся. В моем москвиче есть навигационная система, я видел. Ок. Что? Блин, прокол. Тут не пользуются этим англицизмом. Вот баран. Еду. Сперва решил добавить закрытую скобку улыбки, но решил, что это станет еще одним промахом, и отправил так. По закону жанра, на встрече девушка Люда должна была сообщить мне о том, что беременна. Ну, чтоб совсем меня добить. Предыдущих же событий для этого было явно недостаточно. Я все еще на ногах и даже пытаюсь мозгами ворочать. Так что беременность моей пассии – самое то, чтобы закончить первый день в новом мире на минорной ноте. Навигатор у москвича оказался замечательным. Примерно как карты Яндекса, то есть очень удобным и понятным. Ввел слово «Даурия» и выяснил, что это действительно кафе, ехать до которого, как утверждал бортовой компьютер, было всего ничего. 6 минут. Как раз успеваю. По пути я уже не смотрел по сторонам, сосредоточившись на вождении. Как и в первые дни после получения прав. Я тогда в машину садился, закрывал глаза и с минуту бормотал придуманную самостоятельную мантру «Только я и дорога». Глупость, быть может, но мне помогало. К счастью, не было проблемы в опознании незнакомой мне девушки. Как и всякая дочь Евы, она прикрепила к профилю мессенджера свою фотографию. Симпатичная. Яркие зеленые глаза и ямочки на щеках от улыбки. Губы полные, но не надувные вареники, что в последнее время стало очень модно в моем мире. Волосы темные и прямые. Не мой типаж. Роковая женщина. La femme fatale. Я стараюсь по большому кругу обходить. А двойник мой, видать, нет.